исследователю биографии Распутина Платонову удалось отыскать в архиве семейный формуляр, составленный во время Всероссийской переписи населения 1897 года. В нем говорится, что у хозяина, 55-летнего Ефима Распутина, в семействе состояли жена Анна Васильевна, 57 лет, сын Григорий, 28 лет, жена сына Прасковья Федоровна, 30 лет, и внук хозяина Дмитрий, 1 год. Все они значились безграмотными. Принимая в расчет, что перепись происходила в самом конце января 1897 года и учитывала только полное число лет, нетрудно заключить, Григорий Ефимович Распутин родился в 1869 году. Тюменский краевед Смирнов совсем недавно обнаружил в архиве метрическую книгу Слободы Покровской за 1869 год. В ней записано, что 9 января 1869 года у крестьянина Ефима Федоровича Распутина и его жены Анны Васильевны родился сын, нареченный при крещении 10 января Григорием, в честь поминаемого в тот день православной церковью святителя Григория Ниского. Наконец-то, по прошествии 130 лет после рождения и более 80 лет после убийства, удалось выяснить точную дату рождения одного из самых популярных персонажей отечественной истории. Спасибо энтузиастам-изыскателям. Возникшая в XVII веке Слобода Покровская располагалась на берегу полноводной реки Туры, на дорожном тракте и к моменту рождения Григория Распутина являлась по сибирским меркам густонаселенным пунктом. Там насчитывалось 172 двора, а общая численность душ мужского и женского пола достигала почти 1000 человек. В Покровском имелись церковь и почтовое отделение. В детские годы Распутина в селе действовало четырехклассное начальное сельское училище, но ему там учиться не довелось. Можно предположить, что, как часто бывало в крестьянском миру в малочисленных семьях, отец не отдал сына в обучение по причине нехватки рабочих рук. Единственный сын, один помощник, Распутин, по сути дела, так на всю жизнь остался безграмотным. Хотя со временем он научился выводить слова, его автографов сохранилось довольно много, но техникой письма так и не овладел. Жители Слободы, села, занимались извозом, ямщичили по дороге из Тюмени к Тобольск, рыболовством, лесосплавом, хлебопашеством, молочным животноводством. Покровская славилась изготовлением попон, выделкой кож и кузнечным ремеслом. Теперь разберемся в происхождении фамилии Распутин, которая многими сочинителями производится от слова «распутство» и, как утверждается, обусловливается аморальным поведением. На самом деле все выглядит совершенно иначе. В Покровском проживало 7 семей, носивших такую фамилию. Сама же родовая этимология к распутному образу жизни не имеет никакого отношения. Скорее всего, фамилия происходит от слова «распутье» или «распутица». Она широко была распространена на русском севере и в Сибири и встречается в документах, по крайней мере, с XVII века. Вообще, что касается крестьянских фамилий, то они в большинстве своем появляются лишь в XIX веке. Ранее в деревенском быту использовались прозвища, клички, возникавшие разными путями. Тут могли обыгрываться какие-то характерные физические признаки, черты характера, место жительства, время рождения, но чаще всего имя или прозвище отца. В в официальных документах обычно значилось примерно так. Иван — сын Федоров, Зосим — сын Семенов и так далее. Фамилия Распутины зафиксирована в Слободе Покровской в середине XIX века. Первоначальное написание «Распутины» и уже по одной этой причине никакого касательства к образу жизни Григория она не имела. Он ее не приобрел, а получил в наследство. Однако во многих книгах и документах Григорий фигурирует под двойной фамилией «Распутин Новый» или «Распутин Новых». Это обстоятельство тоже окутано домыслами. Некоторые уверяют, что Григорий желал поменять фамилию, чтобы расстаться с прошлой разгульной жизнью, скрыть следы ранних лет. Очень популярна другая версия, согласно которой царь вдруг вынужден был это сделать по наводке цесаревича Алексея. Как говорили однажды, когда Распутин предстал перед наследником престола, тот чуть не запрыгал от радости и возопил «Новый, новый!». Возглас царского сына якобы и заставил поменять фамильное обозначение. Среди прочих, эту историю поддержала своим рассказом и старшая дочь Распутина Матрена. В ее изложении дело выглядело следующим образом. В одной из первых своих посещений дворца он, увидев государя, получил от него приказание впредь именоваться фамилией Новых. Это произошло таким образом, когда отец проходил ко дворцу, его увидел Алексей Николаевич и сказал государю: «Папа, вот идет Новый». То есть новый во дворце человек. В связи с этим фактом и была переменена наша фамилия. Однако даже при такой, казалось бы, весомой подпорке, как утверждение дочери, версия выглядит малоубедительной и походит на обычный анекдот, которых циркулировало несчетное количество. Если царь действительно дал подобное приказание, то зачем тогда потребовалось составлять прошение? Царское слово само по себе имело силу закона. В своих же рассказах об отце Матрена запечатлела немало неверного, о чем придется еще говорить. Думается, что перемена фамилии к возгласу цесаревича отношения не имела. Да и самой перемены не было, а было ее дополнение. Сам Гришка-чародей, решив видоизменить ее в конце 1906 года, объяснял это желание в прошении царю следующим образом. «Проживая в селе Покровском, я ношу фамилию Распутина в то время, как и многие другие односельчане носят ту же фамилию, отчего могут возникнуть всевозможные недоразумения. Припадаю к стопам вашего императорского величества и прошу, дабы повелено было мне и моему потомству именоваться по фамилии Распутин Новый». И далее шла подпись «Вашего императорского величества, верноподданный Григорий». Что касается пресловутого вопля малютки, то к моменту появления этого прошения царская чета виделась с Распутиным не более 3-4 раз, а со своими детьми они его познакомили в октябре 1906 года. Нет никаких указаний на то, что во время визитов царя и царицы к родственникам, где встречи с Григорием в тот период и случались, они брали с собой своего маленького сына, которому в июле 1906 года исполнилось только 2 года. Распутин же стал превращаться в друга царской семьи с 1907 года, когда уже имел новую двойную фамилию. До недавних пор баснословными сказаниями была окутана семейная жизнь и Григория Распутина, и его родителей. Благодаря найденным метрическим книгам можно этот сюжет осветить довольно полно. У Ефима и Анны Распутиных, обвенчанных в церкви Покровского в 1862 году, всего родилось 9 детей. Однако они умирали один за другим уже в раннем возрасте, и до отроческих лет дожил лишь Григорий. Вся жизнь Распутина соткана из легенд и домыслов, но все-таки самой документально необеспеченной является первые 30 лет его биографии. Это вполне понятно. Какие, в принципе, могли остаться письменные или иные документы о жизни молодого крестьянского парня, да к тому же родившегося и обитавшего в далеком медвежьем углу? Практически никаких. Их и не осталось. Какие-то свидетельства можно было получить от ровесников и вообще односельчан Распутина. Их стали опрашивать уже в 20 веке, когда многое давно кануло в лету, а сама фигура их односельчанина нежданно вызвала такой повышенный интерес, что местные мужики терялись, не знали, что и говорить этим господам из России. По народным представлениям той поры, Россия начиналась за Уралом, а далее на восток шла Сибирь. Одни рассказывали то, что от них хотели услышать заезжие богато по-городскому одетые дамы и господа, другие вообще отнекивались, ссылались на беспамятство. Да ничего особо примечательного они и рассказать-то не могли. Кто же из них мог подумать в старое время, что этот Ефим Гришка войдет в такую силу, в такой интерес попадет? Ничем примечательным не запомнился. Вот только в какой-то момент стал вроде сам не свой. На манер ушибленного рядом стоит, а вроде и нет его, о чем-то далеком думает. Потом стал все о Боге, да о душе говорить. О своих юных годах Распутин позже сам рассказывал. «Вся жизнь моя была болезни. Всякую весну я по 40 ночей не спал, сон как будто забытье. Медицина мне не помогала, со мной ночами бывало как с маленькими, мочился в постели». Парнем хоть и рос и не особо здоровым, даже болезненным, работал как прочие и на покосе, и на извозе, и на рыбалке. Многие односельчане помнили, что когда Григорий уже женатым был, стал надолго из дома отлучаться. В самом факте таких отлучек ничего удивительного нет. Многие мужики, когда заканчивали сельскохозяйственные работы, сбивались в артели и подавались в разные места на заработки. Удивляло другое. Ходил-то Григорий не на заработки, а как потом сам рассказывал, по разным обителям и святым местам. Дело такое тоже не возбранялось. Но что начало сильно удивлять, так это, когда у него деньги завелись. А потом вдруг эти господа из России в гости к нему стали наведываться. Среди односельчан появились завистники. Зависть же неизбежно рождает злость. Покровское, по представлениям той поры, если и не являлось особо богатым, то уж зажиточным селом было наверняка. Промыслы и торговля давали приработок, но даже при этом больших денег никто не видел. Сотни рублей, сколоченные в год, считалось целым капиталом. По приблизительным подсчетам, точное соотношение установить невозможно, 100 рублей – начало 20 века равняется ныне примерно 1000 долларов. У Гришки же Распутина со временем завелись деньги, да не крестьянским чета. Дом двухэтажный отгрохал, и хотя таких было на селе немало, но все равно казалось, что его на господский манер, самый добротный. Прижимистости же упрекнуть никто не мог. Сотни рублей жертвовал на церковь, да и в отдельным селянам деньгами помогал. Кому скотину приобрести, кому на похороны, а кому на одежду. За щедроты Распутина даже в газетах благодарили. Тобольские епархиальные ведомости 1 июня 1908 года писали: «Объявлена благодарность епархиального начальства с выдачей похвального листа крестьянину Слободы Покровской Тюменского уезда Григорию Новому, он же Распутин, за пожертвование в Приходскую церковь». Многие, встречая на улице, кланялись за добро, а иные и благодетелем величали. Однако, как земля зашаталась, так многое о добрых делах вмиг забыли. Когда до Покровского долетела весть, что в столице царя скинули, то людская злость-то и выплеснулась. Побежали грабить дом Распутиных, да так несколько раз и вламывались. Почин положили пришлые. До наших дней сохранилась телеграмма, посланная 21 апреля 1917 года вдовой убитого Григория Просковии из Покровского губернским властям в Тобольске. Был проездом эшелон солдат. Сделали полный разгром в квартире Григория Распутина. Пропали ценные вещи. Ехали они из Тюмени в Тобольск на пароходе «Станкевич». 21 дня. Умоляем, примите меры. Распутина. Несчастная женщина на земляков не рассчитывала. Наивно надеялась на защиту губернских властей. Помощь ниоткуда не пришла. Минуло еще некоторое время, и уже сами крестьяне Покровского на своем сходе приняли решение конфисковать у Распутиных богатства, нажитые нечестным путем, в числе коих на первом месте стояли граммофон и пианино. Вскоре же вдову с сыном вообще выгнали из собственного дома, где устроили больницу. К тому времени соседи успели уже почти все растащить, от тарелок до зеркала. Все эти печальные истории начнут разворачиваться в новой России, освобожденный от царского ига. В иные времена такого расклада вещей, такого одичания никто бы и вообразить не мог. Все текло медленно, неторопливо, все казалось предопределенным на века. В 1887 году, в возрасте 18 лет, Григорий Распутин женился на девице из соседней деревни, Пороскеве Просковье Федоровне Дубровиной, которая была на 3 года старше его. Такая разница в возрасте была по тем временам довольно необычной. По деревенским меркам невеста явно засиделась в делках, а жених, видно, не имел брачного престижа и вынужден был пойти под венец с перезрелой. У Григория и Просковьи родилось 7 детей. Но лишь 3 выжили. Дмитрий, 1895-1933, Матрена, в церковной книге записано как Матрона, которую часто называли Марией, 1898-1977, и Варвара, 1900-е, начало 30-х. Судьба членов семьи Григория Распутина не была счастливой. Жена, сын Дмитрий и дочь Варвара погибли в советских концлагерях, а Матрена выбралась из России вместе с психически неуравновешенным мужем, поручиком Соловьевым, 1893-1926. После смерти в Париже супруга неврастенника, Матрена Распутина Соловьева оказалась одна, с 2 маленькими дочерьми на руках и практически нищенствовала. Работала танцовщицей в третьесортном кабаре, где было принято не отказывать клиентам в особых милостях по окончанию представления. После многолетних безрадостных эмигрантских мытарств в Азии и Европе Матрёне удалось перебраться в Америку. Там она долгие годы работала в цирке Шапито, укротительницей диких зверей. Умерла в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. О молодых годах жизни Распутина